Глава 15. Песочные часы. Сознание вернулось. Бой закончился, а приключения нет. Вместо того, чтобы дать нам и себе заслуженную передышку, неистовый Литке продолжал пришпоривать коня новейшей истории Солнечной системы. «Отряд, внимание!» – каркнул он в эфир. «Господину Капелли явиться в жилблок и провести допрос пленного химероида, взятого господином Пушкаревым». «То есть мной», – отметил я с гордостью. «Господину Благовещенскому и господину Щенину обезвредить боезаряды на рудовозах, господину Уткину и господину Пушкареву произвести сбор оружия визитеров, а также имеющихся при них объектов». «Не очень понял про объекты», – сказал я, игнорируя субординацию. «Имеются в виду артефакты», – ответил Литке сухо. «Я прошу прощения, конечно», – вставил Тополь, «но мы с Костей не отличаем инопланетные артефакты от инопланетных боеприпасов, как бы чего ни вышло». «Резонно», – Литке помрачнел. «Тогда так. Господину Капелли присоединиться к господам Уткину и Пушкареву, а уже затем явиться в жилблок для допроса химероида». «Я постараюсь», – сказал Капелли. В голосе ксенобиолога переливалось черное море скорби. «Нет зрелища страшнее, чем мертвые инопланетяне. Это, говорю вам я, человек, которого мертвые земляне не пугают нисколько, благо видел я их десятки. Еще в тот день, когда стальной смерч с борта разъездного аэрокатера космодесанта КС-1 завалил химероида среди руин корпуса Т, я сквозь отступающий морок цепочечного излучения успел на один миг увидеть обнаженную плоть визитера, его умные злые глаза, скулы с нечеловеческим абрисом, носовая впадина в виде буквы W, все это вызвало у меня глубинное животное отвращение. А в тот день на Марсе, выполняя приказ Литке, мне в обществе Капелли и Тополя пришлось целый час созерцать их отталкивающую анатомию, вдобавок испытавшую на себе всю мощь нашего гнева. «Да, кровь химероидов кажется зеленой», – отрешенно комментировал Капелли. «Но это сейчас, когда она уже прореагировала с молекулами угарного газа в марсианской атмосфере». «Это из-за крови их называют зелеными человечками?» – спросил я. «Не уверен. В норме кровь у них фиолетовая». «То есть зеленые они только когда мертвые?» «Эти – да. А вот черные археологи, к примеру...» Но Капелли не успел закончить. Его отвлек Тополь, точнее труп химероида, которым тот прилежно занимался. «Нет, Костя, это не трогай!» Рука Тополя замерла в 1 сантиметре от неприятной крупной шишки на лбу мертвого инопланетянина. Шишка была увенчана металлическим колпачком с ажурными краями. «Похоже на украшение», – подумал я, вспоминая хризолит с их стразиками и позолотой. «Почему это?» – окрысился Тополь. «Я давно заметил, он ненавидит, когда ему кто-то что-то запрещает. Видимо, травма детства». «В этой шишке у химероидов расположена цепочечная железа. Та самая, которая генерирует одноименное излучение. Проблема в том, что железа остается активной еще несколько часов после того, как угасает сознание индивидуума. Примерно как у людей растут ногти и волосы после смерти. Цепочечной железе, конечно, не хватает уже энергии генерировать постоянное излучение, но дать заряд, да такой, чтоб тебя на часок-другой парализовало, она очень даже может. Разряд? Не надо нам такого. Костя поспешно отдернул руку. А вот его наплечный контейнер следует полностью опустошить. Там попадаются интересные вещи. Продолжал наставлять Тополя Капель. Мы сообща перевернули труп, который, несмотря на малую силу тяжести, показался мне отлитым из чугуна. Еще сказывались последствия кислородного обморока, и нашим взором открылся короб в форме призмы с шестиугольным основанием. «Он просто так открывается или пароль нужен?» – попробовал пошутить Тополь. «В качестве пароля я традиционно использую нож». С этими словами Капелли достал предмет, на нож совершенно не похожий. На вид он скорее напоминал кастет. «Хорош ножичек!» Капелли прикоснулся к кастетам к коробу, как бы намечая линию будущего разреза, помедлил мгновение и сделал несколько энергичных взмахов. Инопланетный материал неохотно раздался, расступился в стороны, обнажая содержимое контейнера. Десятка-полтора предметов разной величины, от спичечного коробка до кирпича, дожидались нас в достаточно обыкновенной с виду выштамповке по пластику. Капелли решительно высыпал содержимое короба на предварительно расстеленный кусок теплоизоляции. «Это барахло, это вообще сломано, а это еще тут зачем?» – бормотал он. «А что тут у нас в футлярчике?» «Ого, песочные часы! Вот это находка! Хоть что-то хорошее в этот день! Зимин был бы рад!» Мы с Тополем встревоженно переглянулись. «Подумаешь, радость, какие-то часы, тем более песочные!» «Как по мне, взять бы время да отменить, вместе со всеми будильниками в 6:00, новогодними курантами под шампанское и часовыми бомбами!» Не переставая издавать восторженное кудахтанье, Капелли провел над песочными часами, которые и впрямь были очень похожи на наши земные песочные часы, ряд манипуляций. Открыл-закрыл миниатюрную дверцу в торце одной из сообщающихся колб. В глаза на миг ударил неожиданно яркий оранжевый луч. Покрутил колбы друг относительно друга, зачем-то замерил на радиоактивность. Завершил свои исследования Капелли так. Набросал в стеклянную колбу марсианского песка. В этот момент у меня зародилось подозрение, что наш товарищ занимается вещами абсолютно бессмысленными. В самом деле, а что если горе помутило его разум? Ведь Зимин был его другом, а не просто каким-то сослуживцем. «Что это ты делаешь, коллега?» – спросил я с психиатрической елейностью в голосе. «Проверяю, работает ли синтезатор», – проворчал Капелли. «Ты же говорил, это часы», – не отставал я. «Большинство объектов получает в нашем ведомстве на удивление дурацкие названия», – вздохнул Капелли. «Да и не только объектов. Взять хотя бы ту же цепочечное излучение. Или сотовый двигатель. О, заработал!» Капелли распрямился и протянул нам с Тополем песочные часы. В его движениях сквозила ликующая гордость отца, демонстрирующего своего первенца, обалдевшей от счастья родне. «Спасибо, но что нам с этим делать?» – спросил я, принимая штуковину. «Да разуйте же вы глаза, пожарники!» – рассердился Капелли. «Вот же! Вот вода!» Я глянул в нижнюю колбу песочных часов. Там и впрямь плескалось грамм 100 аквадистилляты. «Ну и что? а то, что я в верхнюю колбу положил песок, а в нижней образовалась вода. Трансъядерное превращение в портативном приборе. Алхимия, проявил догадливость я. Она самая, Капелли сиял. В коробах других химероидов нашлось еще 6 таких точно песочных часов. Это была диверсионная группа, поэтому каждому дали по синтезатору, пояснил Капелли. Вообще это редкая удача, Литке будет просто в экстазе, а уж снабженцы в комитете... А что еще он умеет синтезировать? Золото может? Витамины группы А, витамины группы Б, селен, цинк и воду, а еще медицинский гель и питательный гель. То есть он делает еду из ничего? Не из ничего, а из сырья. И не еду, а дрянь. Ты этот их питательный гель не станешь есть, даже умирая от голода. Он ядовитый и воняет хуже сероводорода. Главное, чтобы химероидам нравилось. Зачем-то сказал я. С роботизированной тачкой, полной боевых трофеев, или, как наверняка сказала бы резвая молодость Лута, мы уже в густых марсианских сумерках подошли к жилблоку, обезображенному атакой химероидов. На том месте, где раньше располагался аккуратный террариум воздушного шлюза, теперь скалились почерневшие клыки. Все, что осталось от алюминиевого силового набора. Следивший за нами кибернетик Благовещенский, едва смиряя раздражение, проворчал. «Неправильно идете. Мы здесь все заварили изнутри. Я говорил уже». «Извини», – вздохнул Капелли, – «от усталости мозги на бекрень». «Входите через аварийный выход. Знаете где?» «Я знаю. Проведу». Поторопился заверить Благовещенского тополь. У меня, дорогие мои друзья и мутанты, за годы вредной для здоровья работы в зоне отчуждения развилась колоссальная сталкерская интуиция. И вот уж не знаю почему, наверное, от многочисленных контактов с инопланетными артефактами, в ту минуту моя интуиция впала в истерику. «Опасность! Нельзя идти к аварийному выходу! Это ловушка!» Голосила она так пронзительно, что я даже остановился, пропуская вперед тополя с Капелли. Обвел цепким взглядом параноика весь форпост. «Ну, где угроза? Где?» «Серый скат крыши, белый глянец стены». 6 изувеченных инопланетян лежат, как штабель дров. Кто-то, может, шевельнулся? Может быть, кого-то не дострелили? Нет, лежат ровно, как и положено, жмуриком. А сбоку от них точно так же рядком выложены все инопланетные заряды взрывчатки, снятые нашими с рудовозов. Кстати... Кто приказал их вот так вот выложить? Ведь достаточно одного выстрела, чтобы эта пенистая субстанция разнесла пол Марса. Или все-таки недостаточно? Моя паранойя была не особенно компетентна в этом вопросе. «Пушкарев, ты что там, заснул?» Послышался тревожный голос кибернетика Благовещенского. «Слушай, а это нормально, заряды вот так оставлять?» – спросил я. «Ну, которые с рудовозов?» «Их Щенин обезвредил, снял взрыватели». «А-а-а!» Волевым усилием я заставил себя перестать думать о плохом и потащился вслед за тополем. В жилблоке было светло, тепло и человечно. «Да-да, человечно!» Несмотря на то, что при монтаже кают-компании не было задействовано ни одного представителя вида Homo sapiens, спроектировано все было настолько ладно и дальновидно, что простое следование программе, а следовали ей, понятно, роботы, распаковывавшие и собиравшие детали воедино, дало неплохой результат. Увидев эти милые интерьеры с роскошными искусственными пальмами и цветущими лианами, псевдокожаными диванами и пейзажами а-ля озеро Селигер на закате, я невольно вспомнил мою 12-ю по счету девушку, дизайнера интерьера в Марусю, ее белую грудь и белые ноги. Маруся любила повторять: «Красоты много не бывает, и клиент к цветному тянется». Разговоры эти она вела за сигареткой после, так что сознание мое заполнилось всяким разным. Увы, Литке беспардонно отвлек меня от этих приятных медитаций. Долго возились друзья мои. Как и все работники органов, шеф был сверхтребователен к подчиненным. «Были обстоятельства», — уклончиво ответил Капелли, — «но результаты того стоили». Однако Литке как будто его не услышал. «Да, устроили нам эти уроды аврал», — сказал он, глядя сквозь Капелли. «Вдумайтесь только, через неделю с небольшим прибывает экспедиция, 9 космонавтов. Для них все было подготовлено в самом лучшем виде. 3 года строили, и вот на тебе, пришли эти паскудники и распистонили бак с водой». «Но его же вроде чинят уже». Капелли указал на иллюминатор, за которым сверхновыми вспыхивали огоньки сварки в стальных клешнях роботов. «Да дырки-то они залудят, понятно», — отмахнулся Литке. «Но вода из бака уже вытекла. Что наши космонавты со сварога пить будут, когда прилетят? Где взять воду?» В голосе Литке слышалось беспримесное отчаяние. Притом отчаяние не по поводу того, что он лично понесет наказание, что было более чем вероятно, а, так сказать, глобальное метафизическое разочарование от столкновения с абсурдом жизни. Чувствовалось, что нашего шефа убивает именно несправедливость произошедшего. «По поводу воды вы доклад мой дослушайте до конца, Густав Рихардович», — сказал Капелли вкратчиво. «Мы собрали 7 песочных часов, из них 6 в полной исправности, прекрасно синтезируют воду прямо из местного грунта. Вот ее-то космонавты пить и будут». «Ну что за фантазии? Дай бог, чтобы нам ее с тобой напопить хватило, той воды. Ты же производительность песочных часов знаешь». «Но все же это лучше, чем ничего», — сник Капелли. «Да куда уж лучше», — вспылил Литке. «Андрей, ну сам посуди. Это официальные космонавты. Они вообще ни о чем знать не должны. Для них все сегодняшние разрушения придется объяснить плотнейшим метеоритным потоком. Вот таким вот новым потоком, неизвестным ранее науке. А ты предлагаешь выставить перед ними агрегаты инопланетного вида, работающие на неизвестных земной науке физических принципах, и сказать: пейте, дорогие, это новое изобретение пищевых технологов московского пивзавода». Капелли пожал плечами. «Ну, есть же протокол о чрезвычайных обстоятельствах», — промолвил он флегматично. «И потом, нашей космонавтике всегда был свойственен некоторый прагматизм. Вспомнить тот же лунный носитель Н-2. «С последним так и быть соглашусь», — неожиданно пошел на попятную Литке. «Эх, если бы каждый такой синтезатор хотя бы канистру в день давал». «Послушайте, а что если...» — вдруг заговорил Тополь. Все сразу посмотрели на него. Вот так запросто вмешиваться в разговор старших разрешилось только с очень-очень ценными идеями. «А что если попросить у Хризалит снова попользоваться их телепортером, чтобы они, значит, нам 20 тонн водички телепортировали в несколько приемов? Как вам мысль?» Литке и Капелли в ответ промолчали, переваривали. «А что? Можно ведь и так!» – вдруг согласился Литке. «Схожу-ка в центр связи, поговорю со Скобарем». Я поглядел на Костю с одобрением. «Голова!» Несмотря на всеобщий решительный настрой, тем вечером уже ничего значительного не случилось. Капелли не смог толком разговорить химероида, у того, видите ли, наступал обязательный 9-часовой цикл сна, и борьбы с этим не было никакой, только ждать. Что же до Литке, то двухсторонний интерактивный сеанс связи с центром установить не удалось. Загадочный и могущественный господин Скобарь был на совещании и не где-нибудь, а в Кремле, и на Литке с его злобесными химероидами ему было, похоже, положить с прибором. В общем, шеф был вынужден ограничиться отправкой стандартной шифровки, после чего нашу группу ждала программа имени солдата Швейка «Варить гуляш», испражняться и спать. Впрочем, после ужина Литке внес в нее одно приятное дополнение. Разрешил по 100 грамм антистрессового коньяка. 100 грамм для меня, как для слона дробина, но даже 100 это лучше, чем 0. Перед сном меня, как обычно, потянуло на разговоры с Тополем. «Как думаешь, скоро домой?» — спросил товарища я. «Да хэзэ», — со свойственной себе прямотой отвечал Костя. «Главное, я совершенно не пойму, чем, при помощи чего они планируют отправить нас отсюда на Землю. Телепортер, он односторонний, а больше ничего в их распоряжении вроде бы и нет. Может быть, они за нами какую-нибудь летающую тарелку пришлют, на которой первый раз сюда летали. Как там Литке сказал, этих ящеров-волков?» «Волкоящеров? Да, неплохо бы. Но что-то мне подсказывает, что если наши первый и последний раз прилетали сюда в 2017 году, то с кораблем волкоящеров не все так гладко». От этой, извините, аналитики лицо у меня настолько помрачнело, что Тополь был вынужден прибегнуть к старому испытанному средству. Он дотянулся до угла каюты. Да-да, именно дотянулся. Каюта-то была размером с купе поезда, и потому вставать с койки ему не пришлось. Где стоял его лазерный автомат? Взяв оружие в руки, Костя ловко вскрыл нишу в прикладе, где положено было хранить внушительных размеров пенал с принадлежностями, то есть с инструментами для разборки и чистки оружия. Вместо пенала из ниши выглядывала цилиндрическая фляжка. Костя достал ее и протянул мне. «Что это?» «Ты как маленький, честное слово!» — Тополь ухмыльнулся. Так мы выпили еще по 100, и уже после этого заснули сном двух праведников. Первый вечер на Марсе можно было засчитать условно удавшимся.